золото и Булат. «Все мое», — сказала Злата. «Все мое», — сказал Булат. «Все куплю», — сказала Злата. «Все возьму», — сказал Булат.